Fanzone. Кевин Уэйн Джеттер. Ночь Морлоков. Читает Амир Рашидов. Тим Пауэрс. Предисловие. Слово «стимпанк» вычеканил в колонке читателя апрельского выпуска 1987 года журнала «Локус» никто иной, как К.У. Джеттер. И придумал он его для обозначения жанра некоторых книг, написанных в те времена им, Джеймсом Блейлоком и мной. Киберпанком в то время называлось одно из движений в научной фантастике, а потому Джеттер в шутку предложил для наших произведений новый термин, основанный на ведущей технологии эпохи. Когда я в тот вечер ввел в поисковую машину почти стимпанковский термин «гугла» это слово, то получил более 6 миллионов результатов. И хотя в этих 6 миллионах были и предшественники, книги Роналда Кларка, Майкла Муркока и Гарри Гаррисона, по-настоящему начало всему положила книга Джеттера «Ночь Морлоков», вышедшая в 1979 году. Начало всем книгам и фильмам о необычных джентльменах в плащах-накидках и цилиндрах, спешащих по туманному ночному Лондону с тайными поручениями, злодейских заговорах и удивительных машинах с изящными орнаментами на рычагах и шестернях. Все случилось, помнится мне, в начале 1976 года. Роджер Элвуд сообщил К.У. Джеттеру, Рэю Нельсону и мне, что один британский издатель хочет выпустить серию из 10 книг, основанных на идее реинкарнации короля Артура, предупредительно появляющегося на протяжении многих веков в трудные времена, когда Англия нуждается в спасении. Мы втроем согласились принять в данной серии участие и собрались вместе, чтобы поделить между собой историю, оставив при этом достаточно лет между приключениями, чтобы Артур успел родиться и дорасти до зрелого возраста. Вспоминаю, что мы спорили по поводу различных дат, но Джеттер тогда ушел с нашего собрания с явной претензией на эпоху викторианской Англии. Сегодня я радуюсь тому, что это время не досталось ни мне, ни Нельсону. Мы не смогли бы написать ничего подобного «Ночи Морлоков». Договор с британским издателем редактор так и не заключил, однако «Ночь Морлоков» нашла американского издателя, а потом еще и нового английского, и читатели по обе стороны Атлантики смогли познакомиться с неповторимым викторианским Лондоном Джеттера. А Лондон Джеттера и в самом деле неповторим. Мне кажется, что Блейлок, возможно, побывал в Лондоне, прежде чем сел писать книги вроде «Гомункула». Но ни Джеттер, ни я никогда прежде не видели этот город вживую. Тем не менее, Блейлок, Джеттер и я провели немало вечеров за бесконечными кружками пива в баре под названием «У О'Хары», вынашивая экстравагантные сюжеты происходящих в Лондоне событий в жанре научной фантастики и фэнтези. Джеттер обнаружил бесценную книгу-источник «Лондонские рабочие и лондонские бедняки» Генри Мэйхью, которой мы с Блейком тоже рьяно пользовались. Примечание. Генри Мэйхью, годы жизни с 1812 по 1887, британский публицист, редактор, драматург и журналист, исследователь жизни низов общества. А когда я недавно спросил Джеттера о других его источниках, он ответил: «Все остальное я, видимо, почерпнул из чтения викторианских писателей, включая Уильяма Гаррисона Эйнсуорта, который был, вероятно, лучшим или, по меньшей мере, самым беспощадным из викторианских низкопробных писателей». Впрочем, в те времена это ходовое выражение не использовалось для обозначения подобных ему писателей. В настоящий момент я перечитываю его Гая Фокса и делаю это с удовольствием. Это хорошее напоминание о том, как дьявольски хороши были даже те викторианские писатели, которые теперь считаются малозначимыми или полностью забытыми. Некоторые из них безосновательно оболганы, как, например, Булвер Литтон, который, несомненно, был выдающимся писателем, а любой сопливый мелкий университетский профессор может поцеловать меня в жопу. Я разрешаю цитировать меня дословно. Джордж Гиссинг считается довольно серьезным писателем, и я прочел многое из того, что он написал, в особенности его ранние романы «Демос» и «Царство мертвых», они куда мрачнее по своей диккенсовской тональности, чем его более поздние произведения. Иными словами, Джеттер создал у себя в голове полноценное понимание Лондона. И если оно не совпадало в точности с реальным Лондоном 1895 года, то лишь потому, что подпитывалось из красочно доработанных современных моделей. В результате «Ночь Морлоков» стала книгой, которая читается так, словно ее написал Генри Райдер Хаггард, а не молодой калифорниец, живущий в 20 веке. Так, да не совсем. События в книге Джеттера развиваются куда быстрее, чем в романах Хаггарда, а ее невозмутимый юмор целиком джеттеровский. С восхищением наблюдаешь за морлоками с их легко возбудимым и несдержанным характером, когда они пытаются совладать с машиной, которая безнадежно превосходит их умственные способности. А раздраженная перебранка Эдвина Хокера и Тейф увлекательно разноголосна, и потому как Тейф строит свои фразы, мы вскоре понимаем, что она принадлежит к более поздним временам. Но книга ни в коей мере не о праздном времяпрепровождении. Ведь силы зла грозят миру катастрофой. Вот какая судьба ждет мир. Ничего не будет после этого. И ничего не будет до. Мой дорогой друг, это не конец всего. Это все. Таково кошмарное видение в устах самого Филиппа Киндреда Дика. Но Лондон Джеттера не только опасен. Он еще и безгранично колоритен и полон гротесков. Подземный мир потерянной монетки с громадным количеством слипшихся, сросшихся воедино мечей и монет, допотопных, в исконном значении этого слова «до потопа» субмарин, мир, известный еще и как «Великий трэш», где обитает эдинбургский ученый, чьи поиски атлантидских артефактов вынудили его навсегда удалиться в лондонскую канализационную систему, а в замке Монсегюр свирепствует злобная мумия. Не ведая, что он прокладывает новую тропу, которая в один прекрасный день станет путеводной для множества книг, фильмов, комиксов, одежды, ювелирных изделий и еще бог знает чего, Джеттер в этой своей книге задал новое и чарующее направление, а потом даже придумал его неувядающее название. Я рад, что книга, легшая в основу всего этого, переиздается для молодого поколения читателей.